Глава 12. «Что насчет кино?» – написал Сергей после дежурного спокойной ночи, сидя на подоконнике спортивного клуба. «У кого-то 11 час вечера, ночь, а у него рабочий день». «Когда?» – вдруг мигнул значок Вайбера. «Завтра, после 19 или воскресенье, в любое время». «Все-таки отлично, что Машу он встретил в конце прошлой недели. Не пришлось ждать дольше. Он рассчитывал, что девушка сдастся через неделю, но от вторника до вторника пришлось бы еще ждать выходных. Маша – непроходной вариант, который можно затащить в койку на одну ночь. На нее нужно время. Более того, Серега хотел этого времени с Машей. Он даже секса с ней не столько хотел, сколько видеть ее, любоваться, смаковать чувство оживления. Рядом с Машей он почувствовал, будто оживает. Рубцы под кожей исчезают, спайки на сердце рассасываются, и оно начинает, наконец, молотить в полную силу. «Завтра и фильм выберу я». Прошло полчаса, прежде чем Маша ответила. Сергей успел переодеться, кинуть дежурное пока Марату и закрыть дверь клуба. «Как скажешь!» Он остановился на тротуаре под окнами Маши и смотрел на неяркий свет в них. Шторы не были задернуты, но Маши не видно, только свет. А как греет! Один факт того, что Машенька ходит по комнате за зелеными шторами, с допотопным тюлем, кутается в безразмерную пижаму или такой же огромный спортивный костюм, делал Серегу бестолково счастливым. Хотелось схватить это чувство за хвост и не отпускать. Он слишком устал от ощущения беспомощности и хаоса в собственной жизни. От чувства несчастливости, бывшего противоестественным для Сергея. Он не умел быть несчастлив, не хотел им быть, да и не мог. Молодой и сильный организм отторгал этот вирус, боролся с ним. Робкая же улыбка аленького цветочка исцеляла Сергея. Больше всего мужчина хотел подняться к Маше, наплевав на все условности, смести к чертям ее слабенькую оборону и забрать себе ее сердце, мысли, вымыть из воспоминаний других, заставить хотеть только себя. Но все, что сделал, это написал. «Ложись спать, Машенька, поздно». «Я сплю». «Со светом?» Девушка появилась в окне мгновенно, будто стояла около него и подглядывала за Сергеем, как он за ее окнами. Она поправила очки привычным жестом и уставилась на мужчину под окнами. Рот в удивлении приоткрылся на мгновение, но Сергей успел слезать этот миг, посмаковать сладость. А потом подняла руку и помахала, как особо царской крови, на балконе перед простолюдинами. Сергей наигранно улыбнулся, взмахнув воображаемой шляпой. Маша засмеялась, прижав ладони к лицу. Жестами он спросил, может ли подняться к ней. Не спросить он не мог, не простил бы себе. Она жестом ответила «нет». Довольно улыбаясь, Сергей раскланялся еще раз и свернул в свою арку. Дверь его квартиры закрылась синхронно со щелчком открываемой двери Оленьки. Сергей поморщился, прислонился к стене и проигнорировал звонок в дверь. На телефонные звонки и сообщения тоже не отвечал. И с наймом другой квартиры не выходило. Это устраивало его настолько, что найти хотя бы в половину достойный аналог было практически невозможно. Сергей просматривал объявления. Аренда квартиры в центре стоила изрядно дороже того, что он платил. К тому же однокомнатных или двушек в районе исторического Васильевского острова почти не встречалось. Были либо коммуналки, либо огромные площади хоромы за еще большие деньги. Какой черт его дернул связаться с Оленькой? Видел, с самого начала видел. Путь в никуда, тупиковая ветвь эволюции. Но допустил эту ситуацию, а теперь прячется за дверью, как нашкодивший дошкаленок. К 12 ночи пришло сообщение от Машеньки. Она прислала ссылку на фильм, и Серега засмеялся на всю квартиру в голос. Максимально женская слезливая мелодрама с тупым сюжетом и бездарной игрой смазливого актера. Он был уверен, Маша специально выбрала именно эту киноленту. Издевается, засранка мелкая. Он встретил Машу у парадной, как и договорились. Вылетев на улицу, она натягивала на ходу шапку и буквально врезалась в Сергея, клюнув носом букет роз. Девушка долго в недоумении смотрела на цветы, смешно потрогала пальцем, будто хотела убедиться, что они реальные, а потом уставилась на мужчину, который не смог сдержать улыбки. «Какая же она!» Словарного запаса Сергея не хватило бы, чтобы описать стоящую перед ним девушку. Ее хотелось подхватить на руки и затискать, настолько она была славной. «Это мне?» Машин пальчик аккуратно провел по нежным розовым лепесткам. «Тебе?» Сергей не двинулся с места. Улыбка приклеилась к его губам. «За что?» Совсем по-мультяшному ответила девушка. А Сергей чуть не заскулил от восторга. Создала же природа концентрированную милашность в лице Маши, как корзинка с котятами. У нее даже имя было милое – Машенька. Как сказала одна из учениц Сергея Витальевича, мимиметр зашкалила. «Просто так!» – не удержался Сергей от реплики из того же мультфильма. «А можно я их в вазу поставлю?» – растерянно пробормотала девушка, любуясь на крепенькие головки роз. «Жалко, завянут». «Можно!» – он усмехнулся про себя. Протянул букет. Маша взяла его бережно, как младенца, и рванула в парадную. Сергей не пошел следом, его не приглашали, не хотел ставить девочку в неловкое положение. В кинотеатре, сидя в последнем ряду, Сергей специально взял именно такие билеты. Маша внимательно смотрела на экран, иногда ныряла рукой в ведро с попкорном, отпивала колу, обхватывая губами трубочку, отчего у Сереги заходилось не только сердце, но и то, что ниже. На экране кто-то драматично умирал. Сергей не разобрался до конца, герой или героиня. Он любовался Машей, перебирал ее тонюсенькие пальцы, теряясь от щемящей нежности. Он хотел целовать мягкие, манящие губы, прижаться к ним, вспомнить вкус шоколада, запах цветов, услышать тихий вздох. Он хотел Машу как одержимый, а все, что делал, это смотрел на нее. Один единственный раз он не выдержал, провел мизинцем по бархатистой щеке, теряясь в элементарном движении, которое и лаской-то назвать нельзя. А в нервном движении женских губ было столько чувственности, что Сергей едва не разлетелся на миллиарды микрочастиц, распавшись на атомы. Потом они гуляли. Маша рассказывала, о чем был фильм, а Сергей на ходу забывал, потому что помнил только ощущение папиллярного рисунка по бархатистой коже и тихий выдох, опаливший мизинец. Маша, когда не смущалась и не спотыкалась на ровном месте, оказалась веселой и на редкость остроумной девушкой. Она не давала спуску Сергею, отвечала колко, при этом добродушно. Она заражала хорошим настроением, или он ее, точно не сказать. Они просто купались в пузыре взаимного удовольствия. И где-то на краю сознания Сергею было невыносимо страшно, что все прекратится, оборвется, не начавшись. Мысли об Игоре он заталкивал вглубь, пинал ногами с ожесточением, не давая ревности пробиться сквозь тоненькую оболочку пузыря. В самом начале Он спросил девушку об Игоре. Почему-то в тот момент захотелось прояснить ситуацию. Это потом стало все равно. Существовала только Маша, а весь мир покатился в бездну, к чертям собачьим. А тогда Сергей позволил гадине ревности поднять голову на минуту, но позволил. «А тебе зачем знать про Игоря?» – засмеялась Маша. «Ты же уводить меня собрался. Вот и уводи». «Уведу», – хмыкнул Сергей, рассматривая девушку. Она уложила волосы по-новому. Новые очки ей шли, а бесцветный блеск делал и без того соблазнительные губы греховными. «Украду, украду тебя ночью, увезу, увезу тебя в Сочи», пропела девчонка настолько фальшиве, что Сергей не сразу понял, что это за песня. Бедняга Ляпис Трубецкой наверняка удавился бы, услышав подобное исполнение некогда хита. «Не надо!» Сергей наигранно схватился за уши и покачал головой. «Машенька, пожалей мои уши, не пой!» «Ты как-то неправильно меня уводишь», – насупилась певунья. «А как надо?» «Надо похвалить мои вокальные данные, восхититься ими. И вообще, у уводимой девушки нет недостатков, иначе зачем столько трудов?» «Виноват, исправлюсь». Серега смеялся, то ли над собой, то ли над Машей, то ли от счастья. «Ты бесподобно поешь, Машенька. Уверен, тебе надо скрывать свой талант, а то каракатица украдет твой голос». «Какая еще каракатица?» Девчонка уставилась на Сергея. «Это...» Сергей пытался вспомнить, как звали ведьму из мультфильма «Русалочка». И не мог. Сестра постоянно в детстве крутила этот мультик. Одно время он даже какие-то песни оттуда помнил наизусть. «Жирная, страшная ведьма, которая забрала голос у Ариэль». «Не жирная, страшная ведьма, а женщина трудной судьбы», – фыркнула Маша. «Чуть что, сразу ведьма. А ты-то откуда знаешь, как звали русалочку?» Маша прищурила глаза и покосилась на Сергея. Он поманил ее пальцем, медленно нагнулся к маленькому уху и прошептал. «Мы, гомосексуалисты, неравнодушны к Диснею. Вечерами собираемся в тайном месте и устраиваем оргии с просмотром мультиков». «Перестань!» – вспыхнула Маша, уши загорелись алым, а Сергей едва не запищал от восторга. «Я извинилась!» «Перестал!» Он поднял в поражении руки, а потом не выдержал и прижал к себе Машу. Хорошо хоть сдержался, чтобы не сдавить со всей дури. «Гомофобочка моя, фольклорная!» Он проводил Машу до квартиры, изо всех сил отгоняя острое, невыносимое желание продолжения. «Ничего страшного, он подождет. Наши руки не для скуки», – уговаривал себя парень, смотря на неловко смущающуюся девушку. Она переминалась с ноги на ногу и заглядывала в лицо Сергея снизу вверх, пытаясь что-то разглядеть. Кнопка. Маленькая, хорошенькая, самая милая кнопка на свете. Он нагнулся ближе, не дав Маше отпрянуть, внимательно наблюдая, как капризно сжимаются пухленькие губы, а глаза распахиваются в испуге. «Не бойся, я не собираюсь заниматься с тобой сексом», прошептал он рядом с соблазнительным ртом, борясь с темнотой в глазах, настолько хотелось поцелуя. Всего хотелось, но для начала хватило бы поцелуя. «А вот сейчас обидно было», – пискнула Маша, губы сложились возмущенной буковкой «О». «Сегодня не собираюсь», – исправился Сергей. Закрыл глаза и одним движением оттащил себя от соблазна. «До встречи, Машенька!» Улыбнулся широко и подмигнул. Маша растерянно взглянула на него. Он не до конца понял ее взгляд, да и думать не мог. Знал наверняка только то, что должен выметаться из парадной, иначе сорвется. А как бы он ни хотел Машу, растянуть ожидания он хотел сильнее. Видимо, в нем проснулся мазохист или эстет. «А можно?» Девушка сделала два шага к Сергею. Он немножечко опешил. «Можно потрогать твои волосы?» Пробурчала Маша в толстый шарф и залилась румянцем. «Что же она бесконечно краснеет? А еще коварная соблазнительница женатого мужика!» «Трогай!» – сдавленно ответил Серега и покорно нагнул голову. «В волосах нет нервных окончаний. Строение волоса человека простое. Кутикула из ороговевших клеток кератина, кортекс, веретенообразные эпителиальные клетки и медула, белковые неороговевшие клетки. Это расскажет любой анатомический атлас, и с этим прямо сейчас Сергей готов был поспорить. Маша не прикасалась к коже головы, она всего лишь дотронулась до челки и аккуратно провела рукой к макушке. Кажется, сжав волосы в пучок, резко отпуская, будто изучала их упругость. Она не задевала нервные окончания, а Сергея затрясло, как в лихорадке. В забытьи, в полубреду, он сделал один единственный шаг к девушке. Рукой обхватил маленькое тело в огромном пуховике и потянул на себя. Кажется, она вздрогнула, но на движение подалась, а потом и вовсе запустила две руки в волосы Сергея, царапнув затылок, что стало последней каплей. И все же он поцеловал. Поцеловал медленно, изучающе, настырно и ласково, добиваясь ответа. Он задушил в зародыше мысль, что сейчас, прямо сейчас, он может сказать «пойдем». И Маша пойдет с ним или пустит его в свой дом и свою постель. Он выбросил из головы все и получал звенящее удовольствие от поцелуя, за которым не последует продолжение. Она пахла шоколадом, сластена. Утром Маша не ответила на сообщение. Сергей решил, что она отсыпается, и последовал ее примеру. К обеду тоже ответа не пришло. Он бросил несколько коротких предложений, которые так и не были получены, в отличие от утренних. Оделся и пошел в дом напротив. Что Настенька из Морозко, цветочек аленький, удумала на этот раз?